Глава 17. Старший лейтенант звездолета «Черная туманность» в ужасе замер у иллюминатора кругового обзора. «Господь всемогущий!» — хотел крикнуть он, но из горла вырвался лишь хриплый шепот. «Что это?» Это был звездолет. Таких колоссальных размеров, что черная туманность по сравнению с ним выглядела как рыбка-лоцман рядом с китом. Борт его украшала эмблема «Звездолет из Солнца Империи». На черной туманности истерически заливались все сигналы тревоги. Приказ уже был отдан, и черная туманность была готова удирать так быстро, как только можно, или отражать атаку, если понадобится. А из зала ультраволновой связи было послано срочное сообщение в Академию. За ним еще и еще одно. Не то крики о помощи, не то предупреждение о грозящей опасности.